11. Иногда, в расстроенных чувствах, Брэди Хартсфилд проезжает маршрутом своего величайшего триумфа. Это его успокаивает. И вечером этой пятницы, оставив на фабрике мороженого фургона и перекинувшись парой шуток с Ширли Ортон, он не отправляется домой. Едет на своей таратайке в центр города. Ему не нравится, что капот сильно вибрирует, а двигатель ревет слишком громко. Скоро придется сравнивать цену нового старого автомобиля со стоимостью ремонта. И Honda матери взывает о помощи даже громче, чем его Subaru. Правда, на Хонде она ездит не так уж часто, учитывая, сколько времени проводит с бутылкой. Его аллея памяти начинается на Лейк-авеню, в непосредственной близости от ярких огней центра города, где по четвергам миссис Трелони всегда парковала свой автомобиль и тянется к Мальборо-стрит и городскому центру. Только в этот вечер привычный маршрут обрывается в непосредственной близости от кондоминиума. Он тормозит так резко, что следовавший за ним автомобиль едва не врезается в него. Водитель негодующе жмет на клаксон, но Брэди не обращает внимания. Для него это все равно, что пароходный гудок по ту сторону озера. Следовавший за ним автомобиль объезжает его. Водитель опускает стекло со стороны пассажирского сиденья, чтобы во всю глотку крикнуть «Говнюк!». Брэди не обращает внимания и на крик. В этом городе тысячи Toyota Corolla, и сотни из них синие. Но у скольких Corolla на бамперах красуется наклейка «Поддержим городскую полицию»? Брэди готов поспорить, что только у одной. И что делает жирный экс-коп около кондоминиума, в котором жила мать той женщины? Зачем он приехал к сестре миссис Трелони, которая теперь живет здесь? Ответ очевиден. Детектив Ходжес, Пен, охотится. У Брэди отпадает желание проехать маршрутом прошлогоднего триумфа. Он делает запрещенный разворот, и это так не похоже на него, и направляется в Нортсайд. Направляется с единственной мыслью, которая вспыхивает и гаснет, как неоновая вывеска. «Ублюдок! Ублюдок! Ублюдок!» Все идет не так, как он предполагал. Ситуация выходит из-под контроля. «Это неправильно. Что-то надо сделать».